вставай, страна огромная. Давай, вставай. Делаем зарядку, собака не лай. На завтрак налетай. Вставай, страна огромная. Давай, вставай. Вставай, давай, музон на громкую. И больше не зевай. Здорово, новый день. Твои дела, мои тоже ничего. Открываю глаза, медленно раскачиваюсь, встаю. Ноги вроде в тапочке, а пальцы в розетку сую. По пути до ванной, хватаю полотенце, хыть на плечо. Открываю дверцу, удивляюсь существу в зеркале стоящему. То ли человек, wow, то ли какой-то ящик. Смываю всю лень себя под горячим душем, иногда я там боюсь. Затыкайте уши, зубная щетка в это время главный инструмент, чтобы разогнать цыганский кардебалет. Я ненавижу, вижу, когда паста моя падает, щетки я утром как китаец. Не глаза, а щелки бесят, когда орет кто-то, когда я встаю. Но все равно на позитиве буду я в строю. Вставай, страна огромная, давай, вставай. Делаем зарядку, собака не лай. На завтрак налетай. Вставай, страна огромная, давай, вставай. Вставай, давай, музон на громкую. И больше не зевай. На завтрак я съедаю все, что душе угодно. Кашу, молоко, колбаску, тосты, если они годны. Бутерброды, фрукты, пиццу, суши, где-то роллов 40. Кофе, сладости и булку запиваю это соком. После такой-то трапезы можно опять поспать. Но быть ленивцем не по мне, я заправляю кровать. Когда ее я заправляю, не особо парюсь. Накинул сверху одеяло, я красавец. Я знаю, многих любителей с утра подуть, но я не вижу в этом кайфа. Мой путь — встречать восход с чистой совестью и головой. Если ты со мной, значит твой мир цветной. Утром я бываю зачастую в полном затупе, когда звонят на телефон, мутный я по сути. Но я люблю каждое утро, это новая жизнь. Миру улыбнись, выйди покажись. Вставай, страна огромная,